«Ладно, с этого момента будешь спать в каюте Бека, а Бек пусть спит с Йоханссон». Йоханссон неловко покраснела и опустила глаза. «Значит, вы в курсе?» — спросил Бек. «А ты как думал?» — ответила Льюис. «Это маленький корабль». «Вы не в бешенстве?» «Будь это нормальная миссия, я бы взбесилась», — сказала Льюис. «Но мы давно отклонились от сценария. Выполняйте свои обязанности, а остальное меня не волнует». «Хе-хе, теперь у нас свой клуб любителей делать это на высоте», — заметил Мартинес. «Мило». Йоханссон покраснела еще сильнее и закрыла лицо руками. Запись в журнале. Сол 444. «У меня отлично получается. Может, когда все закончится, я стану испытателем марсоходов. Все прошло хорошо. Я 5 дней ездил кругами. В среднем по 93 километра в день. Чуть лучше, чем я ожидал. Поверхность здесь плоская и гладкая, так что это оптимистичный прогноз. Когда придется взбираться на холмы и объезжать булыжники, дело пойдет хуже. Спальня — это нечто. Большая, просторная и удобная. В первую ночь возникли небольшие проблемы с температурой. Было чертовски холодно. Марсоход и прицеп справляются с регулировкой собственной температуры, но на спальню их не хватает. История моей жизни. Марсоход оборудован электрообогревателем, который гоняет воздух при помощи небольшого вентилятора. Я этим обогревателем не пользуюсь, потому что РТГ обеспечивает меня необходимым теплом. Так что я снял вентилятор и подключил к электросети возле шлюза. Когда он заработал, осталось лишь нацелить его на спальню. Решение немудрёное, но надежное. Тепла у меня навалом, спасибо РТГ. Нужно было только равномерно распределить его. В кои-то веки энтропия на моей стороне. Я обнаружил, что сырой картофель отвратителен. В жилом модуле я готовлю картошку в маленькой микроволновке. Ничего подобного в марсоходе нет. Я, конечно, могу притащить в марсоход микроволновку из модуля и подключить ее, но энергия, необходимая для приготовления 10 картофелин в день, уменьшит расстояние, которое я смогу проехать. Я быстро втянулся. На самом деле распорядок дня был навязчиво привычным. Я запомнил его по печальным 22 солам путешествия к Pathfinder'у. Однако на этот раз у меня была спальня, и разница оказалась огромной. Вместо того, чтобы ерзать в марсоходе, я имел в своем распоряжении маленький жилой модуль. Проснувшись, я съедал на завтрак картофелину, затем сдувал спальню изнутри. Это требует сноровки, но я приспособился. Сначала я надеваю скафандр, потом закрываю внутреннюю дверь шлюза, оставив открытой наружную, которой подсоединена спальня. Это изолирует спальню вместе со мной от марсохода. Затем я разгерметизирую шлюз. Он думает, что просто выкачивает воздух из небольшого отсека, но на самом деле сдувает целую спальню. Когда давление сбрасывается, я собираю брезент и сворачиваю. Затем отсоединяю его от внешнего люка и закрываю внешнюю дверь. Это самый тесный момент. Пока шлюз герметизируется, мне приходится делить его с целой сложной спальней. Когда давление устанавливается, я открываю внутреннюю дверь и падаю в марсоход. Затем убираю спальню и возвращаюсь в шлюз для нормального выхода на Марс. Процесс сложный, но позволяет отсоединить спальню без разгерметизации всего марсохода. Не забывайте, что внутри лежат мои вещи, которые не любят вакуум. Следующая стадия — сбор солнечных панелей, которые я разложил накануне, и размещение их на марсоходе и прицепе. Затем я быстро осматриваю прицеп. Вхожу внутрь через шлюз и в прямом смысле кидаю быстрый взгляд на аппаратуру, даже не снимая скафандра, просто чтобы убедиться, что очевидных проблем не возникло. Потом я возвращаюсь в марсоход. Забравшись внутрь, снимаю скафандр и трогаюсь в путь. Еду почти 4 часа, после чего у меня кончается заряд. Остановившись, я снова надеваю скафандр и выхожу на Марс. Раскладываю солнечные панели и даю батареям зарядиться. Затем устанавливаю спальню. Это практически вышеописанный процесс, только в обратном порядке. Ее надувает шлюз. В некотором смысле спальня — это продолжение шлюза. Хотя это возможно, я не использую быстрый способ надува спальни. Я провел такое испытание, чтобы найти место, где появится течь. Но это плохая идея. Быстрый надув плюс удар и большое давление. Рано или поздно спальня порвется. Мне не понравилось, когда жилой модуль выстрелил мной словно пушечным ядром. Я вовсе не тороплюсь повторять этот опыт. Установив спальню, я снимаю скафандр и расслабляюсь. Преимущественно смотрю паршивые старые сериалы. Большую часть дня веду себя как обычный безработный. Я следовал этому распорядку на протяжении 4 дней, а затем настал воздушный день. Воздушный день оказался почти таким же, как все остальные, только без 4-часовой езды. Разложив солнечные панели, я включил оксигенатор и позволил ему разобраться с запасами СО2, которые накопил стабилизатор. Оксигенатор превратил весь СО2 в кислород и потратил на это всю дневную энергию. Эксперимент удался. Я буду готов выехать вовремя. Запись в журнале. Сол 449.